Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь. И так как мы еще живем на земле, но хотим попасть в святую вечность, то Господь для нас определил те времена и те места, где мы собираемся для того, чтобы еще раз проверить нашу собственную жизнь и рассмотреть путь, которым нам должно идти для того, чтобы попасть в святую вечность. Почему я сказал в святую? Потому что в вечность мы все равно попадем. Хотим мы или не хотим, мы все прекрасно понимаем, что мы временные жители на земле, и уже и по своему возрасту, да и потому, что мы наблюдаем, то знаем, что нет еще ни одного человека, который родился бы на землю и не умер. Только Библия говорит о том, что было два человека. Это Илья и Енох, которые были взяты живыми на небо. И они стали прообразами будущего, той части церкви, которая пришествие застанет в живых, и они не умрут, но изменятся. Но это всего лишь два. Остальные все, какие бы ни были знаменитые и богобоязненные, но все равно приходилось оставлять эту землю и идти в вечность. Потому и мы туда пойдем, но хочется, чтобы попали в Царство Небесное, в ту прекрасную вечность, которую Господь приготовил для всех любящих Его, за что слава Ему и благодарение. И потому, если мы хотим сохранить нашу жизнь в чистоте, и не только идти, но и дойти, мы как-то раньше довольно часто пели псалом, там были такие слова: «Я иду и дойду к незакатному солнцу любви». И потому, наверное, каждый из нас хочет не только идти, но и дойти. И не только до дверей, а войти в эти двери. Как-то, помню, как-то мы рассуждали, но есть такие люди, которые в некоторой мере безответственны, даже сами к себе. Говорят: а мне лишь бы до дверей дойти, лишь бы у порога дома, Господь. Я говорю: а с какой стороны ты хочешь быть порогом все-таки? С этой или все-таки с той? Поэтому, если с этой только, то какой смысл? А если с той стороны, то все равно же надо что-то конкретное иметь. Написано, туда ничто нечистое не войдет. Порога, не у порога, дальше. Конечно, мы сегодня на высокое не замахиваемся. Мы, правда, служим Господу, хотим делать то, что Господь нам советует, хотим войти в вечность. А о награде, наверное, мало кто думает, потому что мы ее и не понимаем до конца, этой награды. Мы хорошо только чувствуем более-менее, что не хочется в ад попасть, хочется попасть в рай. Вот это мы знаем и стремимся. Но я хорошо понимаю, даю отчет тому, что говорю, но независимо от того, как мы понимаем награду, но если мы будем жить для Господа, служить Ему, то Господь, вне зависимости от нашего понимания, Он даст то, что нам надо, за что благодарение Богу. Ну, а если не войдем, тогда уже, ну, наверное, обижаться будет не на кого. Особенно нам, которые живут в наше время. И притеснений особых нету. И будущее, которое Господь говорит, не будет таким простым, оно еще где-то впереди. Но сегодня Бог дал нам время, чтобы еще раз просмотреть через слово Господне свое сердце, взвесить свои понимания, потому что все-таки от нашей головы, от нашего просвещенного разума и зависит выбор пути, как идти. Потом нам хочется знать Слово Господне, потому что ничто другое не может заменить его. И вот поэтому настолько возможно, насколько можем проникнуть в глубину Слова Господня, мы и пытаемся взять эти глубины, потому что то, что мелкое, его очень легко вырвать. Его очень легко вырвать. А вот то, что глубоко, не так-то просто смутить, не так-то просто соблазнить. И я не раз вспоминал, сегодня просто хочу подчеркнуть, для чего это надо. Кому-то кажется, может быть, не надо так, надо и помельче. Но для кого-то и не надо, для кого-то и надо. Потому что судьба у нас разная, испытания разные, силы будут встречаться на пути. И для кого-то, может быть, и не надо, для кого-то придется что-то и отстаивать. И Я просто еще раз напомню, что я не один раз говорил. Наверное, самое первое время, когда закон Моисея был отменен Христом, тем, что Он его исполнил. Он не просто его отменил, Он его исполнил за нас. Он его за нас исполнил, мы не могли его исполнить. И дал нам учение, Он нас не оставил без ничего. Но вы знаете, что апостолу Павлу не так-то было просто отстаивать благодать, потому что еще только недавно за нарушение закона Моисея его могли побить камнями, а тут у херыщи объявляют. Значит, для людей это было не так-то просто. Ну как это? Вчера нельзя было нарушить, никто исполнить не мог его, надо было так тщательно, а сегодня говорить не надо. Ну как это можно было понять? И апостол Павел, с одной стороны, он говорил, когда о хлебопреломлении шла речь, он сказал, я от самого Господа принял, помните? Это не просто так вот я вот проанализировал, просчитал что-то и решил, что так вот правильно. Я от Господа принял то, что и вам передал. Вот мы тут благодать Господню Евангелие, он принял от Господа и говорит в послании к Галатам, и научился не человеку, не человеку, а от Господа. Но с людьми говорить мало было, мало того, что ты, Павел, там научился, где ты был. Может, тебе померяешь, что ты нам рассказываешь сказки. Евреи говорили, ты нам на основании слова покажи. Что ты нам расскажешь, где-то ты был там? Кто тебе знает, где ты был? Наверное, и мы иногда, когда нам что-то рассказывают такое, видело видение, но оно не у нас разум не укладывает. Мы говорим, а кто тебе знает, что ты там видел вообще-то? И Павлу было очень важно глубоко знать слово. И когда его, значит, пытались убедить или опровергнуть и навязать закон Моисеев, то он, помните, он сказал, кто-то там имел двух рабов. Авраам, правда, имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. И он начал причитать. Измаил – это прообраз рабства закона, а Исаак – это благодать. И, вот, и что сказано было Измаилу? Прогони его, помните? Выгони рабу. Он говорит, пожалуйста, говорит, Павел, у тебя что-то с головой не в порядке. Он сказал, я говорю, не знаю, не в порядке, не в порядке, но я знаю, что в порядке, а вы как хотите. Они могли соблазняться на его учение, могли отвергать. Но Павла сбить никто не мог. Его корень был очень глубоко пущен. Вы теперь понимаете, о чем я веду речь? Действительно, он не всех убедил. Он не всех убедил вот своим знанием слова. Одни, говорят, были на стороне апостола, помните? Другие на стороне иудеев. Разделили, спорили. Но Павла никто поколебать не мог его самого. Говорит, а я знаю, у кого я уверовал. Вот и мы сегодня, естественно, если брать на ту глубину, которая вообще тебе недоступна, действительно можно заблудиться. Можно так натолковаться, что после и сам концы с концами не сведешь. Я помню когда-то, ну, извините меня, это в самом деле было. Я, допустим, не склонен шутки шутить. Но когда мы где-то с братьями рассуждали о последнем времени, вот там, значит, о взятии церкви, о семи трубах, и один из братьев, ну, немножко и хотел что-то объяснить, но сам не твердо знал, да взял запутаться, друг говорит, ну, говорит, брат, действительно, нам еще труба, я так понял из твоего разговора. С твоего толкования я понял, что нам труба. Я немножко пошутил с ними, да говорю, ну, труба не труба, но если уже не понимаешь сам твердо, то никому и не объяснишь. Запутаешься очень легко сам и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь сегодня благословит сердце наше, чтобы нам хотя бы взять то основное, не столько, сколько нам нужно, как богословом каким-то, не все мы богословы, я тоже не богослов, но вот то, что касается жизни нашей, что касается успешного христианского пути, мы хотим, мы не хотим это-то, нам надо знать, чтобы видеть те опасности, которые подстерегают на христианском пути. Поэтому мы и пытаемся настолько, насколько возможно, поглубже вникнуть это слово и обезопасить себя. Вы помните одно из предупреждений слова Господня? Говорит, обратись назад, погляди на путь, который пришла, поставь себе путевые знаки. Помните это место Писания? Ну как я их расставлю, если я их не буду знать из Священного Писания? Мои знаки – это не знаки. Мало ли, что мне кажется. Сегодня вам важно и мне важно, что говорит Слово Господне, на какие сферы жизни обращает внимание и какие дает предупреждения, где можно споткнуться, где можно уклониться. Вот для этого оно сегодня и есть для нас. И вы помните, что в прошлый раз мы, я во всяком случае останавливался на тексте Писания, где Господь говорил, что вообще вот человеческие учения, вот эти мощные государства, они до времени как горы стоят. Но, говорит, в конце концов, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, а все остальное окажется, то, знаете, то, что временное, то, что, как сказать, обманчивое было. И в конце концов люди поймут, что единственный верный закон, который есть закон жизни, которым надо следовать, это Слово Господне. Все остальные, самые высокие учения, самые мудрые философии, они не выдержат проверки временем, когда Господь придет и начнет судиться с народами, потому что они не давали той истины божественной, в которой, находясь, можно служить Господу и быть чистым перед Господом. И Господь здесь говорил и напоминал, что вот так будет, потом народы обратятся к этой горе Господь и скажут, пойдем туда служить Господу и так далее. И я напоминал, что Господь призывал дом Якова, на этом мы остановились, что дом Якова, придите, и будем ходить во свете Господнем. А там дальше я читал, сегодня еще раз остановлюсь, может быть, не на всем том, что в прошлый раз говорил, но продлю вот эту мысль. Но ты отринул народ твой. Смотри, с одной стороны, Господь говорил, придите, и будем ходить во свете Господнем. Наверное, тот, кто призывает прийти ко мне, он не будет отвергать, когда идут к нему. А есть какой-то вот странный такой вот поворот на первый взгляд. Придите, и будем ходить во свете Господнем. А дальше говорит, но ты отринул народ твой. Почему? Дом Якова, потому что они многое переняли от Востока. Помните, мы говорили, дальше Господь здесь перечисляет. И чародеи у них, как филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнена земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, что сделали персты их. Ну и так дальше, до этого места. И мы обращали внимание именно, и особенно вот важно нам сегодня, как верующим, не попасть в эти сети, а их сегодня очень много. Я, наверное, немножко вас попугаю сегодня, но не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы были очень осторожны, и всякое вот дело, всякое решение могли подготавливать молитвенно, молиться Господу. Я помню, когда я учился, тоже учился, я часто говорю, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, то один из преподавателей, который, значит, вел тему оккультную и о сатанизме, то он говорил, я, прежде чем зайти на их сайты, я, говорю, очень серьезно молился о защите, чтобы Бог защитил, чтобы не попасть под это влияние. Он прекрасно понимал, заходя на эти сайты, читая это учение, а вы знаете, что за каждым учением дух стоит определенный. Дух стоит. Только за Евангелием стоит Дух Святой. Все остальное, там не Дух Святой стоит. Там или человеческая мудрость, или уже с примесью бесовщины различного рода. И человек, который начинает с этим учением разбираться, он хочет или не хочет, он вникает в это учение. И ставит себя под удар. Вы меня понимаете, что я говорю? Сам того не желая, но пытается уже вникнуть, что это такое. И как следствие, он на влияние оказывает. И я, может быть, частично скажу то, что я говорил в детских лагерях в нашем оазисе, говорил еще в других местах, когда я вел тему, как юноше в чистоте содержать путь свой, то одна из чем было, как не попасть под влияние чуждых духов, чуждого мира. Может быть, я немножко повторюсь, но я думаю, что не все были там, да не все мы взрослые обращаем на это внимание. Мы очень часто не обращаем на это внимание. Я не сторонник на то, чтобы внимание концентрировать на этом, но чтобы знать, где можно попасть. Чтобы когда мы молимся утром, а мы будем встречаться с различными житейскими обстоятельствами, и не всегда они будут приятными для нас, и нам придется, как-то отстаивать чистоту сердца своего, это самое первое, чтобы не попасть под это влияние. И я, значит, напомню, о чем особенно Господь здесь предупреждал, чтобы они вот много переняли от Востока, и чародеев у них, как филистимлян. Ну, вы скажете, мы же к чародеям не обращаемся. Но мне вчера кто-то напомнил, я уже это и забыл, мне просто напомнили, может быть, на сегодняшний день, когда мне пришлось где-то там под Лунинцем быть, я, беседовал с сестрой, которая какой-то депрессии подверглась, и никак не могли разобраться, где. Она мне, рассказывала, я сидел, слушал, пытался разобраться, что с ней происходит, и никак не мог. Это минут 50 она говорила, потом мы сели, молчали. Я никак не могу понять, вроде ничего нету. И потом она мне рассказывает. И я тогда понял, что произошло. Она рассказывает, что она, была очень сильно испугана. Да, как-то после молчания, незаметно разговор этот продолжился. Испугана была сильно. Когда пошла к врачам, к невропатологу, а этот страх ее преследовал, она спать не могла и так далее, они ее послушали и сказали, что, ты не туда пришла, куда надо, мы тебе не поможем. Тебе, говорят, надо бабку поискать, чтобы она тебе выговорила. Она говорит, я верую, что я не могу идти к бабкам, чтобы они выговаривали. Это оккультизм. Говорит, мы тебе не поможем. Это не наша сфера, мы готовы, но тебе не поможем. Она пришла и стала с сестрами беседовать, верующим, давно верующие. Рассказывают, так и так, испугалась сейчас, мучаюсь, не могу освободиться. И мне, говорят, посоветовали, пойти бабку поискать. Они говорят, да ты что? Сестры говорят, ни в коем случае. Это же, говорят, оккультизм самый настоящий. Мы тебе посоветуем, что сделать. Пойди в 12 часов ночи на кладбище, и там вырви вот такое растение. Попарься в ванне, и все пройдет. Я говорю, сестры верующие посоветовали. Но я понимаю, лекарство где-то попарится. Но почему на кладбище? Почему 12 часов именно? Вы понимаете, в чем смысл? Говорит, верующие. И вот здесь я читаю, я привел пример, как может быть, почему, говорит, отвратить, потому что и чародеи у них, как и филистимлян, кто-то, другой брат, немножко с юмором сказал, я уже даже не помню, какой это обстановке было, тоже что-то было связано с каким-то преследуемым демоническим, а вторая сестра выслушала, да это все просто, ты просто не знаешь, что делать. Повернись, через правое плечо, три раза плюнь, и все отойдет. А ты тут мучаешься с этим. Пожалуйста, верующие люди. Ты просто не знаешь, что делать надо. Как переплетается все на сегодняшний день настолько что даже разобраться иногда трудно, но правильно. Если, допустим, мне кто-то сказал бы такие вещи, бывает нечто такое, что и я в затруднении, не знаю, что это такое вообще-то. Такое простое, нет вопросов. А человек, который только что пришел к Господу, где-то годы, еще ничего не знает, да сказала сестра, когда 30 лет верующая, как ей не поверить? Почему же не поверить? Это ж опытный человек. Почему сегодня такое время, где не просто разобраться бывает. где не так-то легко расставить точки. И поэтому я обращаю внимание, за что Господь с одной стороны зовет, а с другой стороны сказал, но отрынул, потому что вот у них вот это делается. Они многое переняли от сынов Востока. А Восток, знаете, это колдовство, это чары, как правило. Я немножко остановлюсь на этих вопросах. И как у филистимлян, и чародейников филистимлян. А вы знаете что, я вам вот что должен сказать. Когда вот с такими проблемами приходит неверующий человек, тяжело, но проще. Но когда верующие люди попадали в эти ямы, там несколько раз тяжелее, ничего не получается. А позже оказывается, почему? Они знали Бога и обратились к дьяволу. А он не обращает внимания, дьявол, на то, ты это сознательно или тебя обманули, какая им разница? Она ко мне обращалась за помощью. Вот, вот его ответ, вот его аргументы все. Ну, естественно, я уже не говорю, что это должно притормозить само дело, но это имеет огромное значение. Если говорит, не знал и сделал, я чуть-чуть перефразирую, чтобы понятнее было, то бит будет. А кто знал и сделал, то что? То бит будет, но там еще одно слово добавляется. Больше. Больше будет, потому что знал и делал. Поэтому, когда, допустим, приходят люди с проблемами, которые они приобрели, будучи верующим, сознательно, с ними очень трудно. И хорошо понимаешь, что не так-то легко с ними. Потому что ты знал и делал. И поэтому вот в этих вопросах, ну, не надо говорить, что Бог не слышит, Бог не может, Бог не хочет. Но есть некая справедливость, есть некоторые законы, которые действуют. И их никак не пройдешь просто так. Поэтому я просто обращаю сегодня самое серьезное внимание на некоторые детали. Я немножко с юмором сказал, хочу напугать вас, но это не шутки, просто хочется, чтобы мы осторожные были. Вот и все. Чтобы мы не просто ходили в страхе, но были осторожны и внимательны. И вот, значит, и с сынами чужих они в общении. Ну, конечно. Что значит с сынами чужих в общении? И здесь может быть самый различный ответ, что это значит. Но мы, как правило, на первый взгляд выходит, что верующие люди, юноши, девицы, общаются с неверующим, уже замуж выйти. Это первое, что выходит на первый план. Но это ж не все. Это ж не все. И почему именно важно с чужих? Чужое есть чужое. Я не так-то во многих странах был, но во многих был. И там очень красивые места. Очень прекрасно все построено. У нас сегодня не сравнить, как на картинке все. У нас, наверное, на картинке очень красиво, а там полное смысле слова красиво. Ну вот тут едешь, любуешься, и одновременно, но оно чужое. Оно чужое. Я помню, проезжал через горы, только прекрасный вид. На вершине горы огромное озеро. Вообще, но я не знаю, нарисовать не нарисуешь так. Но смотрю, ну чужое. Приехал в Белоруссию, то совсем по-другому. Но оно свое. Но оно свое. И поэтому, когда мы сегодня живем на земле, имеем дело с духовным миром, там тоже есть свое и есть чужое. И я не хочу сказать, что вокруг нас нет ничего прекрасного и красивого. Есть. Но оно чужое. Но оно чужое. И вот я хотел бы сегодня, чтобы мы сердцем чувствовали, где оно чужое. Иногда вот по взгляду очей, по рассуждению, даже и нельзя понять, в чем таится опасность. И вот происходит вот это общение с чужими. И тогда чуждый дух имеет влияние. И я просто обращаю внимание, Я говорил о том, вот дальше здесь будет написано, и наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его, и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих. Вот идолослужение. Сколько сегодня христианство поклоняется чужому? У мира есть свои идолы. Оно звучит как-то резко, может, кажется чуждо, но на самом деле это так. Люди увлекаются чем-то. Иногда то увлечение, оно как бы вынужденное. Иногда люди добровольно идут под это служение. Подражают просто. Подражают моде, подражают стилю, подражают. А почему? А потому что уже кто-то произвел влияние огромное. И уже хочется подражать ему. Поэтому я обращаю внимание, насколько все непросто. И вы помните, когда мы проходили послание к евреям, я об этом тогда говорил, а теперь, наверное, напомню повторно, когда Господь говорил, чтобы не увлекались учениями чуждыми, помните? Я уже не совсем помню, о чем говорил тогда, когда послание к евреям разбирали, но я понимаю, как сегодня просто попасть под влияние чуждого. Сынами чужих они в общении. Читаете вы книгу какого автора мирского? Скажите, он сын Божий или сын чужих? Чужих. Я могу открыть, если у меня есть подробно написано. Я просто не хочу обращать внимания на это. Если кому-то надо, я могу позже это передать. Но вы знаете, что самый такой наш известный русский поэт Пушкин, да? Пушкин. И он владел руническим письмом. А это древнее-древнее гадание сильное. Еще не ученые установили, да. И он сам говорил, что самые лучшие произведения мои написаны во сне, где мне были даны, о чем как писать надо. Вы поняли, что я хочу сказать? Там даже не человеческий дух, а то однозначно. Коль человек связан каким-то образом с чарами, с колдовством, ясно, уже тут не просто человеческий разум, здесь есть влияние демонического духа. И вот потому все-таки, как оно все-таки это важно? Ну да, мы читаем, мы не обращаем на это внимания. И Бог каким-то образом ограждает. Но я не хочу, чтобы мы чем-то увлеклись так, как должны быть увлечены Библией и Священным Писанием. Вот единственная книга, которую, читая, не надо бояться. Все остальное, ну, просто напомню, наш французский баснописец Ла Фонтен, вы такого знаете, читали, наверное, его сказки. Он, говорит, творил, когда приходило вдохновение. Он тогда выскакивал на улицу. Он выкрикивал строки, он махал руками, он кричал. Он забывал обо всем. Люди шли и думали, ненормальный человек бегает. Один из поэтов, величайший поэт, в 16 веке жил Торквато, не помню, как имя, Торквато, фамилия была. Его лечащий врач говорил так, когда он начинал писать, говорит, он изменялся в лице. Он становился как ненормальный. И после, когда приходил в себя, то он удивлялся тому, что сам написал. Вот вам, пожалуйста. Вы сегодня знаете, если бы я это не прочитал в прессе, я бы не рискнул об этом говорить, потому что это было бы как все равно клевета на наших знаменитостей. Но это в прессе написано. Значит, бабушка Аллы Пугачевой была знахарка. И она сама лечит гипнозом, пасами. Лечится у гипнотизеров. Может, вы этого не знали? Но то так. Я могу сказать, где это написано. И многие знаменитости, они все связаны. Вы, наверное, очень часто читаете у них кто-то там сайку, там уже другая сторона, лечит кодированием. Ему поставили вопрос, а в вашем роду, говорит, не было шамана, говорит, как? Моя, говорит, бабушка заговаривала болезни. Вот вам, пожалуйста, откуда она все идет по порядочку все? Поэтому я очень хотел бы, я бы мог массу примеров проводить, выписанных. Кто-то, я уже не буду напоминать их имен, знаменитый художник, говорит, когда находил вдохновение писать, то первое, что ему хотелось, кого-нибудь задушить до смерти. И тогда он начинал писать свою картину, вдохновение приходило. Кто-то, знаменитый композитор, мог только тогда творить, когда запирался в свою комнату, когда душный воздух был спертый. У него тогда вдохновение находило на него. Он тогда писал свою музыку. Мы, наверное, не обращали на это внимания. И, между прочим, я опять повторяю, если бы это не было официально сегодня раскрыто, я бы сегодня подумал бы, завтра сказали бы, что ты, так сказать, наших кумиров клевещешь на них. Но это в официальной прессе написано на сегодняшний день. Поэтому я просто обращаю внимание, говорю, они многое переняли от Востока. И чародейников филистимлян, и с сынами чужих они в общении. А вот с сынами чужих, это настолько разветвленная сеть, где можно общаться с чуждым, что даже сегодня трудно по пальцам пересчитать.